Но однажды ты поскользнулся, упал ничком в снег и не стал подниматься. Это было как внезапный нокаут, когда боксер утратил волю к борьбе и равнодушен к счету секунд, что звучит где-то далеко, в чужом мире. Раз, два, три, а там десятое и конец. Я сделал все, что мог. Надежды никакой не осталось. Чего ради тянуть эту пытку? Довольно было закрыть глаза, и в мире настал бы покой. Исчезли бы скалы, льды и снега. Нехитрое волшебство. Сомкнешь веки, и все пропадет. Ни ударов, ни падений, ни острой боли в каждом мускуле, ни жгучего холода, ни тяжкого груза жизни, которую тащишь точно вол непомерно тяжелую колымагу. Ты уже ощутил, как холод отравой разливается по всему телу и словно морфий наполняет тебя блаженством. Жизнь отхлынула к сердцу, больше ей негде укрыться. Там, глубоко внутри, сжалось в комочек что-то нежное, драгоценное. Сознание постепенно покидало дальние уголки тела, которое еще недавно было как истерзанное животное, а теперь обретало безразличную холодность мрамора. Даже совесть твоя утихала. Наши призывные голоса уже не доносились до тебя. Вернее, они звучали, как во сне. И во сне ты откликался, ты шел по воздуху невесомыми счастливыми шагами, и перед тобой уже распахивались отрадные просторы равнин. Как легко ты парил в этом мире, как он стал приветлив и ласков. И ты, скупец, решил у нас отнять радость своего возвращения. В самых дальних глубинах твоего сознания шевельнулись угрызения совести. В сонные грезы вторглась трезвая мысль. Я подумал о жене. Мой страховой полис убережет ее от нищеты. Да, но если... Если застрахованный пропадает без вести, по закону его признают умершим только через 4 года. Перед этой суровой очевидностью отступили все сны и видения. Вот ты лежишь ничком, распластавшись на заснеженном откосе. Настанет лето, и мутный поток талых вод снесет твое тело в какую-нибудь расселину, которых в Андах тысячи. Ты это знал. Но знал и то, что в 50 метрах перед тобой торчит утес. Я подумал, если встану, может, и доберусь до него. Прижмусь покрепче к камню, тогда летом тело найдут. А поднявшись на ноги, ты шел еще 2 ночи и 3 дня. Но ты вовсе не надеялся уйти далеко. По многим признакам я угадывал близкий конец. Вот пример. Каждые 2 часа или около того мне приходилось останавливаться. То еще немного разрезать башмак, то растереть опухшие ноги, то просто дать отдых сердцу. Но в последние дни память стала мне изменять. Бывало, отойду довольно далеко от места остановки, а потом спохватываюсь, опять я что-нибудь дозабыл. Сперва забыл перчатку, а в такой мороз это не шутка. Положил ее возле себя, а уходя не поднял. Потом забыл часы, потом перочинный нож, потом компас. Что не остановка, то потеря. Спасение в том, чтобы сделать первый шаг. Еще один шаг. С него-то все и начинается заново.